сумму денег. При упоминании его имени неизвестный судорожно дернулся. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — испуганно спросил он. «Вы недооцениваете Интерпол, господин Баттерс», — мягко сказал Саундерс. «Ведь вы уже разыскивались с нашей организацией 3 года назад, и все сведения на вас заложены в наших компьютерах. Еще вчера, — продолжал Ричард, — когда вы встретились с нашими сотрудниками, мы успели сделать ваши фотографии, а все остальное было уже несложно». Баттерс замолчал, внимательно разглядывая Саундерса. «Вы действительно из Интерпола?» — спросил он тихо. «Если вы сомневаетесь, давайте прекратим наш разговор», — предложил Ричард. «Нет, не надо», — постепенно сказал Баттерс, «и я давно хотел встретиться с вами». От волнения он начал заикаться. «Успокойтесь», — подбодрил его Саундерс. «Здесь вы в безопасности». «Нет», — покачал головой Баттерс, вытирая платком мокрые губы. «Я уже обречен. У меня нет никаких шансов на спасение. Этот легион доберется до меня и здесь, в Вене. Я могу только отсрочить исполнение приговора». Саундерс молчал. Бросив взгляд на зеркало, он убедился, что темно-красная «Тойота» по-прежнему идет следом. «Меня уже ничего не спасет», — судорожно всхлипнул Баттерс. «Это организация профессиональных убийц. Они найдут меня, где бы вы меня ни спрятали». «Тогда почему вы решили их выдать?» — спросил Ричард, следя за выражением лица Баттерса в зеркале заднего обзора. «У меня не было шансов», — вздохнул Баттерс. «Я давно хотел выйти из игры. Я работал всего лишь экспертом по производству героина в подпольных лабораториях в Мексике. Но когда взяли Хоффмана, мафия решила, что это именно я выдал ее людей. Знаете, полиция иногда специально натравливает организацию на отдельных членов мафии, чтобы у нас не оставалось никаких шансов». «У меня так и получилось», — негромко сказал Баттерс. «Мексиканская полиция уверила наших руководителей, что именно я выдал лабораторию Хоффмана, и мне ничего не оставалось, как бежать из страны. Тем более после того, как Хоффман согласился сотрудничать с полицией». «А почему за вами охотится именно легион дьяволов?» — спросил Саундерс. «Ведь это организация наемных убийц». «Они контролировали наши лаборатории», — быстро сказал Баттерс. «Кроме того, я несколько лет был связан между Мексикой и другими странами Латинской Америки и сумел узнать некоторые подробности об этой организации. Уверяю вас, что это ужасные люди. Они убьют любого, за кого им заплатят деньги, будь это хоть английская королева или папа римский. У этих людей нет ничего святого. Ничто не может остановить их. Это настоящие профессиональные убийцы, палачи, мастера своего дела». «Много людей входит в этот легион?» — спросил Саундерс, внимательно следивший за Баттерсом. Вернее, за выражением его лица. «По моим наблюдениям, около 300 человек», — снова слишком быстро сказал Баттерс. «Но для некоторых операций привлекаются и дополнительные силы». «А почему в организации оказался Хоффман, немец по национальности? Легион, как я понимаю, в основном латиноамериканское образование?» — спросил Ричард. «Да», — кивнул Баттерс. «Хоффман попал в организацию случайно. Ему просто нужны были деньги». «Кого из руководителей легиона вы знаете лично?» «Эскобара», — охотно ответил Баттерс, «одного из основателей Медельинского картеля». «Что? Картель входит в легион?» — удивленно спросил я. «Более того, направляется легионом. По существу, это одни и те же люди, просто картель обеспечивает локальные задачи, а легион — международная организация». «Ясно. Кого вы еще знаете из руководителей легиона?» «Роберто Суареса». «Роберто Суарес – один из самых известных преступников Латинской Америки, руководитель боливийской мафии, арестован в конце 1988 года, однако, по сообщению зарубежной прессы, его адвокат заявил, что арестован его двойник. Он один из создателей легиона». «Странно», — покачал головой Саундерс. По нашим сведениям, Суарес не имел никакого прямого отношения к легиону.